Глава 31. Я хорошо умею сидеть совершенно неподвижно, с пустым и безобидным выражением на лице, как послушная маленькая пациентка после лоботомии, в то же самое время заходясь в истошном крике внутри головы. У меня было полно времени, чтобы довести это искусство до совершенства. Но здесь, в этом гостиничном номере, никто не помешал бы мне орать в полный голос, пока не посинею. Стоит только захотеть. Все вокруг можно пинать, ломать и бить вдребезги. Кто-то другой наведет потом порядок, кто-то другой оплатит счета. Но вместо этого я сижу на кровати со скомканной на коленях простыней и мелко дрожу. Крик в моей голове длится, кажется, часами. Где-то ближе к утру я встаю и начинаю бродить из угла в угол, пока жизнь не возвращается в мои руки-ноги, а вместе с ней понимание и боль и все остальное, от чего мне всегда удавалось отгородиться, что держалось за пределами моей безопасной и уютной таблеточной скорлупы. Я мчусь в ванную, чтобы проверить и убедиться. Сбрасываю на пол все свои тюбики с косметикой. Все исчезло. Все до последней таблеточки. Черт! Да у меня даже аспирина не осталось. Стены гостиничного номера смыкаются вокруг меня, грозя раздавить. Я больше ни минуты не могу здесь оставаться. Просто не могу. Я тут с ума сойду. Я роюсь во всех карманах, в рюкзаке, но там лишь несколько долларовых купюр и кредитка, привязанная к пустому банковскому счету. Руки трясутся, когда я достаю телефон. Еще больше времени требуется, чтобы набрать номер сладкого. Он берет трубку на третьем гудке. «Принцесса?» «Привет. Стыдно признать. Но я делаюсь ватной от облегчения, когда слышу его голос. Мышцы так сильно дергаются, что мобильник едва не выскальзывает из влажных от пота ладоней. «Чем я могу помочь сегодня?» «Мне нужна огромная услуга. Я пытаюсь придать голосу сладостное благозвучие, но, похоже, напрочь забыла, как это делается. Можешь одолжить немного Окси. На следующей неделе получу зарплату и расплачусь. Я никогда тебя не подводила, и ты знаешь, где меня найти, так что...» Сладкий молчит. Секунды тикают, и мои надежды быстро угасают. Сердце сковано ужасом. Меня опять прошибает пот. И я рада, что по телефонной линии этого не определить. «Послушай, да ты же в числе моих лучших клиентов. Конечно, я все устрою. Как отказать в такой малости самой Лейн, мать ее Морена?» «Спасибо. Воздух со свистом покидает мои легкие. Ты мог бы подъехать? Ну, типа, поскорее. Типа 15 минут назад». «Эй, знаешь, теперь я больше не занимаюсь гостиницами. Был тут один эпизод. Едва ноги успел унести. В общем, сделаем иначе. Тащи свою задницу сюда, и все будет в шоколаде». Отель — лучший источник его дохода, так что сладкий нагло врет. И я догадываюсь, почему, но это меня не останавливает. От точки, где я нахожусь, до той дыры, где живет сладкий, езды на 3/4 часа. Так что бензина в баке должно хватить. «Хорошо. Одно условие, слышишь? Приходи одна. Никаких друзей, никаких добросердечных знакомых». «Само собой, ты же меня знаешь. Стала бы я от тебя закладывать по наркоте». «Ха-ха! Уморительно смешно. Поторопись, принцесса, я не буду ждать целый день». Переодеваюсь, будто в тумане. Армейские штаны на пару размеров шире, футболка и свитшот, которому по-хорошему пора бы в стирку, но другого у меня сейчас нет. Я зашнуровываю ботинки и прячу телефон за голенище правого. На улице первый по-настоящему теплый день весны, и солнце бьет в упор с безупречно голубого неба. В кои-то веки Сиэтл решил перестать радовать нас дождями. Умеет же он выбрать нужный момент. Мне жарко в свитшоте, и спина покрывается испариной. Закрывая глаза от солнца, я вытираю лоб, манжеты и рукава. Пара постояльцев гостиницы, с которыми я пересекаюсь, странно косятся на меня и спешат отойти. Не напоказ, но вполне осознанно, с брезгливостью. Вот кем я стала, неприкасаемой. Забавно, но эта мысль уже не особо и колется. Сладкий живет в квартирке на самом верху загаженной трущобной многоэтажки. Я торопливо одолеваю лестничные пролеты, сопя и отдуваясь, пока не начинает казаться, что вот-вот грохнусь в обморок. До нужной двери доползаю с бушующим в легких пожаром и со звоном в ушах. Колочу в дверь обоими кулаками. Сладкий что-то не торопится открыть. Я проникаюсь уверенностью, что этот ублюдок уже забыл обо мне и удрал куда-то заключать более выгодную сделку. Этот облом я спешу выместить на двери. Пинаю ее, царапаю, пытаюсь выбить плечом, но через пару минут изнутри доносится шарканье чьих-то шагов. «Это я!» — во все горло кричу я. «Я так и понял. Чего ты творишь? Всех соседей мне хочешь перебудить?» «Уже почти полдень, сладкий. Нормальные люди давно на работе». «Да ну!» — мне слышно, как он смеется за дверью. «С каких это пор ты заделалась долбанным пресс-секретарем партии нормальных?» «Просто открой дверь!» В моем голосе звучит отчаяние. Сладкий наверняка его слышит, потому что еще две или три мучительные минуты проводит, переминаясь с ноги на ногу, скребясь и вздыхая. Наконец, один за другим дверные замки щелкают, а цепочка с лязгом съезжает в сторону. К тайне своей частной жизни сладкий относится весьма серьезно, даже для наркоторговца. Дверь приоткрывается, и он выглядывает наружу. Похоже, только что проснулся. На сладком нет ничего, кроме застиранных семейных трусов, которые когда-то, вероятно, были белыми. Просто класс! Я и без этого зрелища как-нибудь прожила бы. На его голове, тем не менее, красуется неизменная бейсболка. «Запрыгивай!» — радушно приглашает сладкий, сдвигаясь в сторону. Я проскальзываю сквозь неширокую щель между ним и косяком двери, изо всех сил норовя не задеть обоих. С великим трудом, но мне это удается, несмотря на все старания сладкого подставить бедро. Я бывала здесь, пожалуй, всего однажды. Гадюшник похуже, чем мне помнилось, или, возможно, мои ожидания подросли после пребывания в том шикарном отеле. Ага, точняк. Сладкий обитает в лофте с корявыми швами на месте снесенных стен, где воняет застарелым табаком и травкой, точно в гигантской пепельнице. Главный предмет мебели — разложенный сейчас диван с кучей наваленных сверху мятых простыней. Всюду валяются шмотки и пустые контейнеры из-под еды на вынос. Вообще говоря, обстановочка тут не сильно лучше, чем в руинах моего старого дома. Значит, вот как живет парень, который хвастает тем, что заколачивает по 5 штук в неделю. Интересно, куда он их девает? «Ну, давай», — хлопает в ладоши сладкий, а затем закидывает руки за голову, без стыда выставляя на мое обозрение волосатые подмышки. «Выкладывай! Что там за душераздирающая история?» «Никаких историй. Черная полоса затянулась и только. Я надеялась, что ты мне поможешь, да и сам в накладе не останешься». «Хорош заливать, Лейн!» Я обрываю свой монолог. Сладкий упирает ладони в бедра. Тускнеющая татуировка проглядывает сквозь редкую поросль на его груди. «Я тут поболтал с домом пару дней тому. В клубе тебя не видели вот уже больше недели. Так что он просил, если мы встретимся, передать привет. Твоя задница уволена». Как такая возможность могла не прийти в мою голову? Я сжимаю кулаки под защитой длинных рукавов. Нужно срочно выдумать что-то, какую-то хитрую ложь, которая убедит сладкого выложить таблетки. Ведь в спешке я ничего не успела заготовить. «Слушай, я уже все просек. Ты на мели? Тебе хреново. Позарез надо чем-то закинуться. И ты хочешь, чтобы я поделился своим добром, так?» Что-то вроде. Улыбочка сладкого расползается в стороны. «И ты реально думаешь, красивые глазки того стоят, девонька?» Вместо ответа я стягиваю через голову свой свитшот. Под ним у меня только футболка. Лифчика не имеется. Я с опозданием вспоминаю, что на мне также нет ничего, что прикрыло бы шрамы. И замечаю, как нервный взгляд сладкого горцует по моим запястьям. «Давай лучше так. Тебе жутко хотелось трахнуть меня с того самого дня, как мы впервые встретились. И ты считаешь, я не в том положении, чтобы упираться. Но у меня все-таки есть свои высокие стандарты. Так что другого шанса у тебя уже не будет. Что скажешь? Бери или проваливай. Другого не дано». Сладкий глотает, и кончик его языка проворно выскакивает из расщелины между бледных губ, чтобы нервно обвести верхнюю и вновь скрыться. Точно угорь в мусорной куче на речном дне. «Пошли!» — с притворным вздохом роняет он. На ватных ногах я подступаю ближе к раскладному дивану. Сладкий садится, скрипя пружинами, и хлопает ладонью по уголку простыни рядом с собой. Я следую его примеру. Но тянется он не ко мне, а к тумбочке. «Устроим с тобой небольшую вечеринку», — объявляет он, извлекая пару таблеток незнакомого мне вида и растирая их на крышке тумбочки, орудуя донышком пустого стакана. «Особый случай и все такое». Сперва он сам тянет дорожку, вероятно, показывая, что не пытается меня вырубить, а затем жестом приглашает сделать то же самое. Я так и не поняла, что это за таблетки, но они чертовски хороши. Тугой узел в самом центре моей груди начинает ослабевать, развязываясь, и голова делается легче, во всех смыслах. Прикрыв глаза, я упиваюсь наслаждением. Диван скрипит и шатается, когда сладкий поднимается с него. «Выпьешь?» Должно быть, мое молчание он принимает за согласие. Я слышу, как он куда-то уходит, а когда возвращается, открываю глаза. Сладкий протягивает мне стакан и ждет, чтобы я взяла его. «Во как! Тебе, значит, зашло!» Ухмыляясь, он поднимает свой стакан, и мы чокаемся. Пойло крепкое, и я осушаю его одним глотком. «Притормози, мы никуда не торопимся». Не хочу притормаживать. Мне требуется посторонняя помощь, чтобы пройти через это. Хотя с каждой секундой это делается все более аморфным, теряя четкие границы. Из серьезного, мучительного испытания это превращается в едва различимую метку на моем мысленном радаре. Я склоняюсь вдохнуть еще одну дорожку и, похоже, не могу снова выпрямиться. Поэтому я разрешаю себе отдохнуть, уткнувшись лицом во влажные простыни. Сладкий вытягивается рядышком. «Значит, у вас там не склеилось. Я правильно понял?» Забавно, как его голос звучит то громче, то тише. «Что не склеилось?» «Да твоя интрижка с этим новым парнем. Сомневаюсь, чтобы он не возражал, что ты гостишь у меня, удолбавшись до беспамятства». Сладкий косо смотрит на меня, ожидая реакции. «Или он не в курсе?» Узел в моей груди снова затягивается. Я понимаю, что он никуда и не исчезал. Я просто временно перестала его замечать. «Не было у меня никакого парня. Я же тебе говорила». Сладкий весело фыркает. «Не психуй, просто прикалываюсь. Я все знаю, и меня все устраивает. Кто без греха? Кто я такой, чтобы кого-то осуждать, верно?» «Ты о чем вообще?» Когда с губ Сладкого слетает имя Оливии Шоу, я начинаю тонуть в черной смоле, и от принятой наркоты мне ни разу не легче. Кажется, меня сейчас вырвет. Выпитый глоток уже жжется в глубине горла, просясь наружу. «Откуда ты?» «Я порой смотрю новости и умею пользоваться Гуглом». Он садится, качая головой. «А тебе, кажется, не помешает малость взбодриться?» Я оцепенело наблюдаю, как Сладкий достает прямо из воздуха маленький пакетик с кокаином, макает в него кончик ногтя, сует в ноздрю, протягивает пакетик и мне. Но я мотаю головой. «Ты того и гляди, вырубишься. Нюхни скорей». «Чего-чего, а кокаина мне сейчас точно не нужно». Так я Сладкому и говорю. Пожав плечами, он лезет в тумбочку за еще одной загадочной таблеткой и размалывает ее в мелкий порошок. С этого момента все вокруг начинает плавать в густом тумане, а время отсчитывается короткими вспышками ясности, за которыми туман сгущается даже сильнее прежнего. Когда я более-менее прихожу в себя, в комнате уже темно, а по телеэкрану скользят персонажи черно-красного фильма ужасов. Много-много бутафорской крови, тщательно отшлифованные звукоинженерами вопли. «Совсем не похоже на реальность», — заключаю я. «Настоящие ужасы ведут себя тихо». «Что-что?» Сладкий наваливается на меня, обдавая горячим дыханием, сильным запахом Джека Дэниелса. Одна из самых популярных марок американского виски. А я и забыла о его присутствии. «Я ничего не говорила. Отвали!» Он игриво шлепает меня по заду, и я вдруг понимаю, что осталась в одних трусах. Растерявшись на миг, ударяюсь было в панику, но сразу успокаиваюсь, когда Сладкий дает мне глотнуть из своего стакана. Прямо герой-любовник. Когда я всплываю на поверхность в очередной раз, телевизор уже выключен. На пустом экране пляшут призраки наших отражений. Я осознаю вдруг, что меня трахают сзади. Ощущаю влажные шлепки чужой плоти. Если партнера не видно, Процесс не так и плох. Вообще я мало что чувствую, но ощущение наполненности само по себе довольно приятное. Я даже не замечаю, когда сладкий, с содроганием кончив, валится рядом со мной и, ухватив за загривок, прижимает к себе, покрывая влажными поцелуями. На моих губах остается вкус его пота и выпивки, но я не отстраняюсь. «Я вроде как догадывался, что в постели ты просто огонь», — признается сладкий. Ему никак не удается перевести дыхание. Заливший глаза пот он смахивает уголком простыни. «На черт возьми, обязательно как-нибудь повторим». «Как-нибудь уже не настанет», — говорю я. Забавно, даже не чувствую, как шевелятся мои губы. Это был первый и последний раз. С завтрашнего дня я начинаю новую жизнь. «Вот это новость! Ты разбиваешь мне сердце!» Отличная причина кайфовать, пока мы еще можем. Сладкий громко пронзительно смеется. Звук походит на скрип ногтей по стеклу, и моя кожа покрывается мурашками. Несмотря на то, что здесь жарко, как в аду, и мой пот еще не остыл, я забираюсь на сладкого, сажусь верхом на его тощие бедра и пытаюсь заправить внутрь все еще вялый член. Сладкий пока не готов. Он спихивает меня на влажные простыни и переворачивает лицом вниз. «Значит, новая жизнь», — хмыкает он. «Ты действительно этого хочешь? Может, тебе нужно где-то зависнуть на это время? Видишь ли, я пока свободен, а при таком раскладе тебе даже не придется платить за жилье». Он раздвигает мои ноги коленом, но его равнодушная эрекция не держится дольше пары толчков. «Тут у меня совсем не дворец. Ясное дело, этой берлоге не повредило бы талика женского внимания». Сладкий тихо смеется над собой, пытаясь вернуть члену твердость. «И здесь вполне безопасно, со всеми этими замками. Сюда не так легко вломиться, не то что в твою старую квартиру. Я даже подумывал установить охранную систему и...» Он умолкает, фыркнув с досады. Головка его члена тычется мне в бедро. Меня словно с головой окунули в ледяную воду. Инстинктивно я сжимаю ноги в тот самый момент, когда ему удается навести снаряд на цель, и приподнимаюсь с дивана. «Что ты сейчас сказал?» «В твою квартиру ведь кто-то залез, верно? Тебе же поэтому и пришлось оттуда свалить». Я мельком замечаю растерянность на его лице, прежде чем сладкий снова опрокидывает меня на живот. Затхлый запах его простыней бьет в нос сильнее прежнего. «Об этом я тебе не рассказывала», — бормочу я, еле ворочая непослушным языком. И это не попадало в выпуски новостей. Или в интернет? Тогда как? «Кто-то в клубе шепнул мне: расслабься, детка, все в ажуре. Ты ведь хочешь этого? Еще раз?» «Да, я хочу еще раз. И сладкий рад стараться. Он прав, все опять в ажуре. И контуры моего тела начинают мягкое незаметное растворение». Та последняя фраза сильно меня задела, и чем активнее я пытаюсь с ней бороться, тем сильнее она сжимает меня, прямо как китайская ловушка для пальцев. Когда же я отрываю лицо от простыней, сладкого рядом нет, а где-то неподалеку шумит душ. Я ведь только на мгновение прикрыла глаза, правда? Не могу сейчас об этом думать. Я ни о чем не могу думать. Мне нужна пустота, темная и безмолвная. Я вообще ничего не хочу.